Допотопные гермоворота, без преувеличения являвшиеся антиквариатом середины аж позапрошлого 20 века, сохранились на удивление хорошо. Старый техник заявил, мол, качество в те давние времена было совсем другим, нечета нынешнему. Антон не стал спорить, но отнесся к этому заявлению крайне скептически. Какое может быть качество полтора века назад, когда и половины нынешних технологий не существовало? Просто в свое время гермоворота хорошо реставрировали, это и есть истинная причина. Как бы то ни было, герметичности ворота не утратили, и спустя полчаса возни их удалось привести в рабочее состояние. Ворота закрыли, и Антон с важным видом объяснил собравшимся зевакам, что теперь станция в безопасности и приток радиации с поверхности ей не угрожает. Осталось сделать самое главное. Но быстро выяснилось, что для этого нужно много чего демонтировать в разных местах и перетаскивать в одну кучу. Втроем было не справиться, и Антон отправился к Абдулаеву просить разнорабочих. Постовой полицейский пускать его в дежурное помещение наотрез отказался, требуя убираться вон и возвращаться через 15 минут. Пришлось переходить на повышенные интонации и упрекать полицейского в том, что с каждой упущенной минутой воздуха становится все меньше. План сработал, и его громкие возмущения услышали за дверью. Она открылась, и на пороге показался Абдулаев. За его спиной было видно полицейских, собравшихся вокруг стола дежурного. У каждого имелась одноразовая пластиковая тарелка, из которой они поглощали вареные пельмени. Еще несколько таких тарелок стояли в центре стола. Видимо, были приготовлены для тех, кто в данный момент находился на посту или на патрулировании. В каждой тарелке Антон насчитал ровно по 5 пельменей. И не приходилось сомневаться, что полиция использовала подачку Порфирьева. «Что надо?» – грубо поинтересовался Абдулаев, загораживая собой обзор. «А, это ты?» – он посторонился. «Заходи, вы уже закончили?» «Мы оставили вам поесть. Нас тут угостили хорошие люди». Полицейский капитан указал на тарелки в центре стола. «Одна твоя». «Спасибо». Антон устремился было к столу, но, войдя в дежурку, заметил в углу Порфирьева, копающегося в своем рюкзачище. Амбал выкладывал из него какое-то снаряжение, по виду военное, и молча смотрел на Антона косым взглядом. Антон остановился и заявил: «Я не голоден. Отдайте мою порцию голодающим детям». А социальный брутал никак не отреагировал на этот более чем прозрачный намек. Наверное, не хватило мозгов понять. А вот у Абдулаева хватило. «Обязательно отдадим». Его голос потяжелел, и в глазах опять вспыхнула злоба. Не приходилось сомневаться, что несчастные голодающие дети ничего не получат. «Зачем пришел?» «Нам нужны разнорабочие». Антон сделал вид, что не заметил метаморфозы. Зачем злить еще одного недалекого жлоба? «Чтобы собрать новую систему вентиляции и очистки, нужно перенести много тяжелых узлов. Мы теряем драгоценное время, нам нужны помощники». «Иди на платформу к эскалаторам, будут тебе помощники». Он бесцеремонно выпроводил инженера вон и захлопнул дверь у него перед носом. Пришлось возвращаться к гермоворотам. После дежурного помещения с полноценным освещением и очищенным климатической установкой воздухом платформа представляла собой удручающий контраст. Полумрак, тяжелый запах сгоревшего пороха, смешавшийся с вонью человеческих экскрементов, доносящийся из вагонов детский плач. После отказа водопровода туалеты забились в первые же часы и были заперты, чтобы не распространять зловоние. Теперь люди ходят вглубь тоннелей, туда, где сложили покойных. Но не все. Многие боятся трупов, да и маленьким детям не объяснишь. Голос диктора зазвучал неожиданно, и Антон непроизвольно присел, принимая его за грохот взрыва. Диктор объявил о начале работ по обустройству вентиляционной системы, сообщил о необходимости помощи в переноске узлов и деталей и предложил добровольцам подойти к главному инженеру станции Антону Овечкину, ожидающему возле эскалаторов. Дышать становилось все тяжелее, и долго убеждать людей не пришлось. К Антону подошли человек 20, и он начал формировать из них команды грузчиков. Пока он делал это, к гермоворотам явился Порфирьев, облаченный в боевое снаряжение спецназа. Антон видел что-то похожее на интернет-каналах, посвященных армейской тематике. Только вместо оружия в руках у асоциального брутала был отбойный молоток автономного типа, что делало его еще больше похожим на неуравновешенного маньяка-убийцу. Следом за Порфирьевым двигались 10 человек в защитных скафандрах с эмблемами метрополитена. Вновь зазвучал голос диктора, объявившего о начале работ по преодолению завала и предложившего физически сильным добровольцам принять участие в перетаскивании обломков. Несколько активистов, пришедших к Антону, сразу же перешли к Порфирьеву, что не могло не вызвать вполне оправданного возмущения. «Не рано ли вы собираете людей?» Антон подошел к Порфирьеву. «Система очистки воздуха еще не готова. Это может быть опасно». «Ну так готовь, а не болтай!» Немедленно заявил в ответ кто-то из людей в скафандрах, и Антон узнал одного из полицейских. «Чтобы не было опасно». «Мы не знаем точно, насколько сильно нас завалило». Порфирьев был спокоен, если, конечно, кто-то был в курсе, что его вечно злобный рык означает спокойствие. «Может, прокопаемся наверх за час, а может, за сутки. Лучше начать сейчас, пока люди не ослабели от голода и нехватки кислорода. Непосредственно на выкапывании будут работать только люди в скафандрах. Они снабжены счетчиками Гейгера. Не имеющие защитного снаряжения будут оттаскивать крупные обломки из зоны расчистки. Нам требуется 30 человек. Всем будут выданы респираторы и перчатки». «А хватит 10 человек для раскопок?» – поинтересовался кто-то из добровольцев. «Больше скафандров нет, зато респираторов полно». 100 штук – это не полно», – возразил ему другой человек в скафандре, кто-то из сотрудников станции. Антон уже видел его прежде. «Раньше скафандров вообще не было. По инструкции, в случае ЧП, пассажиров немедленно эвакуируют на поверхность. Это по новым нормам ввели 5 лет назад. «Это когда МЧС на новое снаряжение переходило?» «То-то я смотрю, у вас скафандры предыдущего поколения. У нас таких даже на складе не осталось. Вот, значит, куда их дели». «Вы спасатель?» «Пожарный. Я вообще из Нижнего, в отпуске сейчас. Заехал к другу, а тут началось. Могу подменить кого-нибудь, когда устанете, если больше скафандров нет». «А это снаряжение тоже по новым нормам ввели?» Многозначительно поинтересовался Антон, указывая на затянутого в боевой комплект Порфирьева. «Похоже на снаряжение спецназа. Такое в магазинах не продают». «Я его подло выкрал из закромов Родины. Все равно его делали персонально для меня. И по размеру оно не подходило никому. А если б кому и подошло, то вряд ли он согласится таскать снаряжение, 3 года бывшее в употреблении. Так что я посредством подарочной бутылки коррумпировал начальника вещевой службы. И он замял мое преступление из классовой ненависти к диванным борцам за справедливость». Он слегка приподнял отбойный молоток. «Но на всякий случай я врежу этой хрени по башке любому, кто станет проводить расследование моих преступлений. Местная полиция мной уже подкуплена». Несколько полицейских в скафандрах негромко заржали, явно понимая больше, чем остальные собравшиеся. И на этом обсуждение закончилось. Порфирьев потребовал открыть гермоворота и увел всех наверх. Антон проводил недовольным взглядом поднимающихся по неподвижным эскалаторам людей, собрал своих активистов и направился к техническим помещениям. Создавать из подручных средств новую вентиляционную систему оказалось сложнее, чем предполагалось изначально. Пришлось демонтировать много чего и много где, разные узлы не желали стыковаться друг с другом и требовали серьезной доработки. Что-то резали, что-то варили, что-то ломалось в процессе демонтажа, и приходилось искать заново. Особо проблематично было проводить сварочные работы. Чтобы хоть как-то снизить задымление и риск отравления, все перенесли за гермоворота к подножию эскалаторов. Потом ворота задраили, и лишь после этого начали варить. Образовывающийся в результате едкий дым поднимался по эскалаторной шахте вверх, но за 2 часа работы, проводивший сварку старый техник, все равно надышался продуктами горения, и ему стало плохо. Его отнесли к фельдшеру, и сварку продолжил его более молодой коллега. Вскоре сверху начали спускаться люди, разбирающие завал. Антона и техника покрыли 3-этажным матом за то, что теперь там, наверху, нечем дышать и ни черта не видно. 3 добровольцев несли на руках. Они были без сознания, с явными симптомами отравления угарными газами. Их тоже отнесли к фельдшеру, и сварочные работы пришлось прекратить. К исходу пятого часа работ голод терзал Антона настолько сильно, что питье воды спасало едва на пару минут. Он уже сильно жалел, что столь неосмотрительно отказался от еды там, в полицейской дежурке, и даже покинул работы под мелким предлогом на 5 минут. Он торопливо добрался до своего вагона и пожаловался жене. «Диля, я умираю от голода! Дай мне что-нибудь поесть, иначе некому будет обеспечить станцию чистым воздухом!» Но жена не поддержала шутку. Она недовольно поморщилась и с тяжелым вздохом полезла в чемодан ковыряться в полупустых пакетах. «У нас почти ничего не осталось», — хмуро сообщила Дилара, собирая для него крохотный сэндвич. «После ужина детей кормить будет нечем. Ты решил вопрос с администрацией? Когда нас переселят в помещение, где имеются хотя бы кровати?» «Пока лучше оставаться здесь». Антон растерянно смотрел на выданный ему сэндвич. Даже на его совсем немогучей ладони таких могло бы уместиться 3. «Сейчас тут больше воздуха и просторнее». «Уже не так просторно», — шепотом произнесла жена, кивая в сторону компании брюнетки. Антон проследил взгляд супруги. В рядах компании прибыло еще 2 мужчин и молодая женщина, на вид ровесница Дилары. Места на лавках всем не хватило, и оба мужчины сидят на полу. Вся компания бросает на Антона и его семью злые взгляды. «Почему они на нас так косятся? Ты с ними конфликтовала?» «Уже 2 раза. Они считают, что мы отхапали себе слишком много места и требуют подвинуться. Пока Порфирьев был тут, все сидели молча, но с тех пор прошло несколько часов, и они становятся все наглее. Я даже боюсь вывести детей в туалет. Вдруг вернусь, а наши места заняты». «Я пришлю сюда полицейских. Они порешают. Никуда не уходи». Он побежал обратно на станцию, на ходу дожевывая сэндвич, но от столь малой порции есть хотелось еще сильнее. Сейчас, когда он обратил внимание на другие вагоны, было хорошо заметно, что население в них прибавилось. Дышать на станции стало совсем тяжело, и люди перебирались в тоннели, рассчитывая найти там больше воздуха. Но обильно рассыпанные на путях обломки красноречиво свидетельствовали об опасности обвалов, и никто из вновь прибывших оставаться вне составов не хотел. Люди забирались в вагоны и теснили их прежних обитателей. Пока актов агрессии не было, но Антон, пока бежал вдоль состава, услышал злобную перебранку, доносящуюся из 2-го вагона. Конфликты возникали не только у его жены. По мере приближения к платформе, кислорода в воздухе становилось меньше с каждым шагом, и бежать стало невозможно. Антон быстро задохнулся и несколько секунд стоял на месте, восстанавливая дыхание. Легче стало лишь немного, и он побрел дальше, вытирая грязным рукавом спецовки выступивший на лбу пот. Толстую рабочую куртку ему выдали техники, работать в летней поло без рукавки из голубой, давно превратившуюся в грязно-серую, было небезопасно. Но сейчас в плотной ткани спецовки было неимоверно жарко, и Антон с тоской думал о предстоящем продолжении работ. Там, возле режущей горелки и сварочного аппарата, не только дышать нечем, но и по температуре настоящая баня. Впрочем, на платформе дела обстояли немногим лучше. Никто не стоял на ногах, обитатели станции лежали, разговоров не велось, в гнетущей тишине слышалось лишь тяжелое дыхание множества людей. К Абдуллаеву Антон явился, втайне надеясь, что предложенную ему порцию еще не съели, и ему удастся поесть еще хотя бы чуть-чуть. Но реальность, конечно же, оказалась безжалостна. Тарелок на столе уже не было, кислорода фактически тоже. Охлажденный климат системы воздух был беден настолько, что находящиеся в дежурке полицейские лежали на топчанах, столе и прямо на полу, чтобы не тратить последние крохи кислорода. Антон побоялся, что в таком состоянии стражи порядка не пожелают заниматься проблемами его семьи. Поэтому он, когда жаловался полицейскому капитану на произвол новых обитателей своего вагона, особо упирал на то, что страдают его малые дети, и это не дает ему возможности эффективно работать над созданием воздуховода. Абдуллаев воспринял его жалобу серьезно и отправил с Антоном патруль. 3 вооруженных полицейских коротко и доходчиво объяснили компании-брюнетки, кто здесь главный. «Это его семья», – один из стражей порядка указал новичкам на Дилару с детьми. «Он», – палец полицейского переместился на Антона, – «делать так, чтобы у нас снова появился воздух». Полицейский окинул компанию злобным взглядом. «Вы воздух тратите, и пользы от вас никакой. Тупые вопросы есть?» Спорить с плохо скрывающими злость вооруженными полицейскими, несущими на лицах кровоподтеки недавних беспорядков, никто не рискнул, и Антон, окинув вагон победным взглядом, гордо удалился. Вернувшись к гермоворотам, он обнаружил там целое столпотворение, из-за чего пробиться к эскалаторам оказалось непросто. Потом кто-то его узнал, и толпа вяло расступилась. Оказалось, что сверху спустились двое из людей в скафандрах и рассказывали о достигнутом успехе. «Мы прорылись на поверхность, почти 6 часов долбили мешанину из обломков стен и бетонных перекрытий. Нас сильно завалило. Весь квартал наверху превратился в месиво. Проход получился кривой и под сильным уклоном, градусов 40, в длину метров 10. Выводит на груду развалин, над которыми еще одна груда. Мы словно из горной пещеры вышли». «Вы добрались до гастронома?» «Куда там? Наверху не видно ни черта. Кругом сплошная стена пыли. Сумерки, и счетчики Гейгера зашкаливают. Пока мы осматривались, где-то далеко на горизонте что-то полыхнуло так, что стало светлее, чем днем. Аж по глазам резануло. Я успел увидеть только свалку из обломков вокруг. Там везде настоящие горы обломков высотой в пару этажей. Олег сразу же велел всем возвращаться, пока ударная волна не пришла. Нам двоим сказал спускаться на станцию. Говорит, мы первые наружу вышли, больше всех облучились. Нам теперь сутки нельзя выходить». «Еще раз повторяю, уходите за гермоворота. Здесь нельзя находиться. С поверхности с воздухом поступает радиоактивная пыль. Сейчас наши делают из подручных средств заглушку для норы, чтобы перекрыть ее, пока система фильтрации не заработает». «За гермоворотами дышать нечем». «Вот главный инженер», – кто-то указал на Антона. «Когда чистка воздуха заработает?» Все обернулись, буравя Овечкина тяжелыми взглядами, и он поспешил объясниться. «Мы не могли проводить сварочные работы. Это вызывало задымление и съедало кислород. В остальном у нас все готово. Осталось лишь прорезать отверстие в гермоворотах и закрепить в нем воздуховод». «А как же нагнетатель там, наверху?» Один из людей в скафандрах огляделся. «Где он?» «Размеры норы нужны. У нас есть несколько разных. Сейчас Петрович оклемается, снимем подходящий». «Давайте, расходитесь!» Он потянулся за резаком. «Буду отверстие в гермоворотах резать, раз наверху есть, куда дыму уходить». «Кто-нибудь, принесите воды. Надо со скафандров радиоактивную пыль смыть, чтобы на станцию не тащить». Вялая толпа начала медленно расходиться, и молодой техник принялся за работу. Дышать очень быстро стало нечем, и он едва не потерял сознание. Ему пришлось снять маску и лечь на пол, чтобы сделать передышку. В этот момент появился старый техник в сопровождении фельдшера с ведром воды и щеткой. Фельдшер принялся отмывать людей в скафандрах, а старый техник заменил молодого. Пока он заканчивал отверстие, сверху, по залитым засохшей кровью эскалаторам, начала спускаться команда Порфирьева. «Кто будет устанавливать наверху нагнетатель?» Густо покрытый пылью амбал не стал приближаться к незащищенным людям и жестом остановил всю свою команду на нижних ступенях эскалатора. Его грубый голос, пробиваясь через спецназовский шлем с интегрированным противогазом и прозрачным забралом, звучал и вовсе маниакально, словно звериный рык. «Я!» Старый техник посмотрел на плохо шевелящегося напарника и перевел взгляд на Антона. «Антон мне поможет». «Док!» Порфирьев обернулся к фельдшеру, возящемуся возле первых двух людей в скафандрах. «Отмой их так, чтобы они могли отдать скафандры Овечкину и Петровичу. Без скафандров наверх нельзя. Там еще происходят взрывы. Мы покорыли, слышали 6 раз. Воздух забит радиоактивной пылью. После запуска нагнетателя за гермоворота выходить без защиты нельзя». Он перевел взгляд на Антона и кивнул на только что законченное отверстие в гермоворотах. «Когда будет готово?» Осталось только укрепить. Антон со страхом косился на фельдшера, помогающего облученным людям вылезать из наскоро помытых скафандров. У меня нет опыта работы в таком снаряжении. Боюсь, я не смогу его использовать. Будет лучше, если я займусь установкой воздуховода в гермоворота. Сможешь. Куда ты денешься? Усмехнулся кто-то из команды Порфирьева, и Антон узнал все того же полицейского, который не взлюбил его из-за тех дурацких пельменей. Все смогли, и ты сможешь. Я тебе помогу, снаряжайся. У меня дети! Антон, побледнев, отшагнул назад. Кто о них позаботится, если что? А у меня нет детей, так что мне твоих аргументов не понять. Одевай скафандры и пошли, пока твои дети не умерли от удушья. Я пойду. Слабо произнес молодой техник, с трудом поднимаясь на ноги. Пусть он остается и подключает фильтровентиляционную установку. Все уже готово. Осталось только к отверстию в воротине ее присоединить. Загерметизировать не забудь. Порфирьев вперил в Антона тяжелый взгляд и сразу же потерял к нему интерес, обращаясь к молодому технику. Перчатки не снимай. Будешь надевать скафандр, голыми руками его поверхности не касайся. Антон заторопился заняться работой, чтобы не провоцировать взвинченных неадекватов, и скрылся за гермоворотами. Состыковать узлы самодельные фильтры вентиляционной установки, собранные из разношерстных агрегатов, получилось не сразу. Но в конце концов он справился. Створ у ворот, в которое было прорезано отверстие, соединенное с воздуховодом, Антон отключил от механизма раскрытия ворот и застопорил наглухо. Вторую створу он ограничил в движении, чтобы случайно не распахнулась полностью. После того, как наверху заработает нагнетатель, область эскалаторов станет зараженной. Но ведь выходить наружу все равно придется. За едой в развалины гастронома и связь со спасателями установить надо. Поэтому чем меньше будет распахиваться створа ворот, тем меньше радиации попадет на станцию. Пока он занимался наладочными работами, техники надели скафандры и утащили наверх самодельный нагнетатель. Порфирьев и еще несколько полицейских в скафандрах ушли с ними. Остальные долго отмывали друг друга, постоянно требуя больше воды. Отработанную воду сливали прямо внутрь эскалатора, разобрав часть ступеней. И фельдшер вызвал себе в помощь пару сотрудников станции, чтобы те приносили еще воды. Помощники носили воду в чем придется и набирали ее внизу на техническом уровне. От них Антон узнал, что нижний технический уровень затоплен едва ли не по грудь. Водоотводящее оборудование не подает признаков жизни, а воду они зачерпывают, стоя на лестничных ступенях. Один из помощников сказал, что его едва не укусила здоровенная крыса, неожиданно вынырнувшая прямо возле ног. Но из-за нехватки кислорода двигаться приходилось медленно и не твердо. Крысу поймать не удалось, и она убежала куда-то в тоннели. Кто-то немедленно заявил, что как только станет легче дышать, ее нужно поймать и зажарить. Второй возразил, что в конце тоннеля сложены трупы, и если крыса обожрется мертвечины, есть ее нельзя. От сильно возросшего кислородного голодания мысли в голове Антона текли вяло и путанно. Жжение в голодном желудке требовало хотя бы напиться, и он отстраненно подумал, что некоторые люди слишком быстро готовы скатиться до уровня животных. Они всерьез обдумывают вопрос употребления в пищу крысы, когда на самом деле нужно отправить команду Порфирьева в развалины гастронома, откапывать вход в подвалы, полные продуктов. Наконец, самодельная фильтровентиляционная установка заработала, и на ее шум с платформы потянулась толпа. Люди надеялись получить немного свежего воздуха, но без нагнетателя наверху из вентиляционного сопла поступал лишь запах недавно проведенных сварочных работ. Потом сверху спустился Порфирьев с техниками. Они сообщили, что нагнетатель установлен, велели принести аккумуляторную сборку, которую Антон тащил из аккумуляторной вместе с тремя полицейскими. И чтобы не задохнуться, на пути в полсотни шагов пришлось сделать 5 остановок. Порфирьев унес сборку наверх один. Полицейские поудивлялись, какой он сильный, мол, в снаряжении спецназа нет механических усилителей конечностей, какие имеются в штурмовых комплектах. И лишь у Антона хватило мозгов понять, что амбал такой бодрый, потому что не испытывает кислородного голодания. там наверху воздуха полно, поэтому он и вызвался там работать, чтобы здесь не страдать. А радиация ему не страшна, потому что фотохромный комплекс спецназа имеет от нее какую-то степень защиты. Антон читал об этом в интернете. И в этот комплект входит некоторое количество антирадиационных препаратов, которые Порфирьев наверняка украл вместе с самим комплектом. Так что непонятно, чего он там так долго возится. Вскоре нагнетатель был запущен, и низкий вой его лопастей было хорошо слышно даже здесь. Порфирьев и остальные спустились вниз, наскоро отмылись, и Амбал велел запирать гермоворота, заявив, что более тщательную очистку надо проводить где-нибудь внутри отдельного помещения. Петрович отвел их куда-то в служебную часть станции, а возле сопла фильтровентиляционной установки вновь возникло столпотворение. Места всем желающим не хватало, и вспыхнула драка, в результате которой дерущиеся чуть не опрокинули установку. Установка вырубилась, но это отрезвило не всех. Закончилось все тем, что полицейские применили оружие. Два выстрела заставили толпу сбавить обороты. Но тут оказалось, что полиция стреляла не в потолок, а сразу на поражение, выбрав жертву по собственному усмотрению. Увидев на полу труп, толпа быстро затихла. Явившийся на место Абдулаев заявил, прожигая всех полным ненависти взглядом, что вторых кровавых беспорядков не допустит, и приказал всем убираться на свои места и ждать, пока воздух на станции не посвежеет. Мощности у самодельной вентиляции было достаточно, и через час дышать на платформе стало ощутимо легче. В составах для пассажиров с детьми открыли двери, народ приободрился, и проблема голода вновь вышла на передний план. Множество активистов собрались на платформе и потребовали у полиции вызвать на разговор местную администрацию. Администрацией оказались Абдулаев, станционный фельдшер, какая-то возрастная дама из числа уцелевших сотрудников станции и старый техник. При этом Абдулаев почему-то не стал начинать беседу до тех пор, пока отправленный им посыльный не вернулся вместе с Порфирьевым, которого в тот момент осматривали медики. Антона, к его немалому возмущению, Абдулаев звать не стал, но многие обитатели платформы своими глазами видели, кто запускал вентиляционную установку, и потому активисты пригласили его самостоятельно. Тем более, что Антон все это время провозился с установкой, устраняя последствия драки и работая над повышением надежности устройства, которое работало с настораживающими перебоями. «Нам нечем кормить детей», – заявила одна из активистов, как только собрание началось. «Многие из малышей за последние сутки не ели ничего, кроме воды». Плотная толпа, тесно сгрудившаяся напротив дюжины полицейских, за спинами которых опасливо замерли с десяток сотрудников метрополитена, бурно подтвердила ее слова. «Да ладно?» – Абдулаев смотрел на нее с нескрываемой враждебностью. «А что, продукты из буфета уже закончились?» «Я не имею отношения к тем, кто разграбил буфет. Я с детьми». «Я тоже не имею к ним отношения. И мои дети остались где-то там». Он ткнул пальцем вверх. «Мы здесь на службе. У нас не было возможности собирать чемоданы и продукты. Мы питаемся в буфете. И мы сразу же приготовились отдать все, что у нас есть тем, у кого нет ничего. Но вы разграбили буфет. Все, продуктов нет. Нам тоже нечего есть». «Вы что, собираетесь вечно ставить это людям в упрек? И детям тоже?» «Не вечно, а только до тех пор, пока не смогу отдать тела 14 растерзанных толпой людей их детям. Вообще, я забыл сказать всем вам спасибо за то, что вместе с буфетом вы не разнесли артезианскую скважину. Так бы у нас еще и воды не было». «Господа, господа, соблюдайте ясность мышления». Антон решил, что ему пора вступить в разговор. «Так мы никогда не достигнем взаимопонимания. Господин капитан, всем известно, что прямо рядом с нами есть большой гастроном, в подвалах которого имеются продукты». «Рядом с нами?» Абдулаев театрально заглядывался. «Где? Не вижу». Толпа возмущенно зашумела, выкрикивая требование перестать издеваться над людьми, и из нее выступила еще одна женщина. Антон узнал в ней одну из продавщиц гастронома, которые вчера рассказывали о подвальном складе продуктов. «Вы прекрасно знаете, где он. Перестаньте поясничать. Гастроном на углу возле здания МИД, 20 метров от метро до служебного входа». «Ну так вперед! Магазин! Кто вам мешает? От неожиданности толпа опешила, не ожидая такого ответа. На пару секунд все умолкли. Потом активистка хмуро спросила. И нас отсюда выпустят? Да пожалуйста! Всплеснул руками Абдулаев. Хоть сейчас. Разве вас кто-то держит? Только предупредите заранее, чтобы мы нагнетатель отключили, а то он нору перегораживает. Но там опасно, а у нас нет скафандров. Ничем не могу помочь. Абдулаев довольно похоже изобразил беспомощность. Скафандры являются собственностью государства, а я являюсь лицом материально за них ответственным. Не имею права разбазаривать государственное имущество. Никто, кроме сотрудников станции, скафандры не получит. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь участник кровавых беспорядков использовал скафандр, чтобы уйти от ответственности. Государственное имущество будем оберегать всеми доступными способами. Он красноречиво положил руку на торчащую из кобуры рукоять пистолета. Второй раз преступникам расплаты не избежать. Как представители власти вы должны заботиться о нас. Вы можете предложить нам другой выход, кроме смерти от голода, либо от радиации на поверхности? Мы заботимся. Несмотря на то, что вы хотели нас убить, и половину тех, кто о вас заботился, растерзали заживо. Вот. Он ткнул рукой в гудящую фильтровентиляционную установку. Проблему с кислородом уже решили. Когда же вы планируете решить проблему с едой? Как только появится возможность, так сразу. Абдулаев начал терять терпение. Или вы думаете, что нам есть не хочется? Вы могли бы хотя бы объяснить людям, что планируете делать это? Активистка тоже уловила нездоровый блеск в глазах полицейского капитана и попыталась сгладить угол. А вы поставите нам за эту новость лайки? Извините, мы были заняты и забыли обижать всех со словами. Если у вас закончилась еда из буфета, ради которой вы убили 14 человек, то не беспокойтесь. Мы обязательно достанем для вас продукты из гастронома наверху, и вы сможете растерзать нас прямо в тот момент, когда мы будем спускаться на станцию с коробками в руках. То есть поход за продуктами планируется? Антон поспешил замять тему. Умирать от голода мы не собираемся. Полицейский капитан посмотрел на него как на идиота. Как только появится возможность, мы попытаемся добраться до магазина. А пока всем придется потерпеть. Нас осталось слишком мало, чтобы вытирать сопли 3,5 тысячам человек. Поэтому предупреждаю сразу. Всем соблюдать порядок. Виновные в нарушении приказа будут исключены из списков на раздачу продуктов. Все, совещание окончено. Абдулаев развернулся и направился прочь. Его полицейские двинулись следом, часто оглядываясь и не убирая рук с оружия. Уцелевшие сотрудники станции поспешили за ними, и перед активистами остались только фельдшер со старым техником. Я попробую объяснить. Фельдшер тяжело вздохнул. Скафандры, имеющиеся в распоряжении полиции, не являются антирадиационными. Это снаряжение МЧС. Оно от всего понемногу, в том числе и от ионизирующего излучения, но лишь в небольшой степени. Все, кто выходил сегодня на поверхность, получили дозу облучения. Им нужно отдохнуть хотя бы сутки. А первой паре я бы вообще не рекомендовал выходить в опасную зону в течение года. Они получили слишком большую дозу облучения, их состояние ухудшается. У нас не больница, а всего лишь небольшой медпункт для оказания первой помощи в экстренных случаях. Биорегенераторов нет, медицинское оборудование самое элементарное, медикаментов не хватает. За сутки умерли 11 человек, все, кто получил тяжелые травмы из-за давки и обвалов. Состояние остальных стабильно тяжелое, и даже пострадавшие не столь сильно не могут встать на ноги из-за нехватки воздуха и пищи. У нас все служебные помещения заполнены больными. Нижний уровень затоплен, и площадей не хватает. Как затоплен? Водой. Как еще? Грунтовые воды откачивать некуда. Все трубопроводы расплющило, как дальние тоннели. Но топит слишком сильно. Раньше было гораздо меньше. Целостность метро нарушена, и вода из городских рек начала поступать внутрь. Через 2 дня в наших тоннелях будет мокро. Надеюсь, вода все-таки будет уходить сквозь завалы дальше, на перегоны, и быстро нас не затопит. В таком случае пара недель у нас есть. Необходимо как можно быстрее подать сигнал бедствия. Воскликнула женщина, и толпа вновь забурлила. Главный инженер. Она обернулась к Антону. Я слышала, как вы говорили про антенну, которую нужно поднять на поверхность. Сделайте это, Возьмите у Абдулаева скафандр или у кого-нибудь из его головорезов. Женщина поискала глазами Порфирьева и обнаружила его задумчиво разглядывающим счетчик Гейгера возле фильтровентиляционной установки. Олег, вы же имеете влияние на Абдулаева. Попросите его выдать главному инженеру скафандр. Или, может быть, вы сможете сами вынести антенну? У вас же есть свое снаряжение. Скафандр ему не поможет. Порфирьев отошел от установки. Там, наверху, ядерные грибы растут один за другим. Контактных ударов в нашем районе давно не было, но воздушные продолжаются. Уровень ионизации атмосферы слишком высок, сигнал не пробьется. К сожалению, это так, поддержал Порфирьев Антон. Перспектива оказаться в хлипком, не предназначенном для этого, уже использованном и фонящем скафандре наверху в облаках радиоактивных веществ приводила его во вполне обоснованный ужас. Нужно дождаться, когда обстрел прекратится и уровень помех снизится. Пока же можно сосредоточить усилия на добыче продуктов из гастронома. Абдулаев не доверяет посторонним, но он мог бы послать несколько своих людей в качестве охранников, а в остальные скафандры одеть активистов. До магазина рукой подать, они смогли бы проверить его. Собственно, он так и хотел. Я был против, но он сказал, что люди голодают и нужно действовать. Тогда почему он передумал? Потому что я его отговорил. Неожиданно прорычал Порфирьев, нависая над Овечкиным. Под злобным взглядом асоциального брутала Антон почувствовал себя в опасности и не рискнул спорить, предпочтя попятиться. Оказавшись в толпе, он несколько воспрял духом, но активистка опередила его с вопросом. Но зачем? Это ведь не самая плохая идея. Мы прокапывали нору на поверхность 6 часов. За это время слышали грохот 6 взрывов, а вспышку 7-го первая пара копателей видела своими глазами. И если бы не толстая пылевая завеса, наверняка осталось бы без глаз, хоть взрыв был довольно далеко. Там, наверху, вокруг нас сплошные руины в десяток метров высотой. И видимость 2 метра от силы. Маловероятно, что в подвал гастронома можно проникнуть за пару минут. А посылать людей на многочасовые раскопки в таких условиях нельзя. Если не произойдет взрыва прямо над головой, так расплющит ударной волной от взрыва подальше. Вокруг нашего района полно стратегических объектов. Нужно дождаться, когда все закончится. Но кто знает, когда это произойдет? Ты ведь тоже не специалист в этом. Я не штабист ракетчик. Хотя вряд ли есть кто-нибудь, кто знает точно. Но существуют теоретические планы и так далее. Я бы выждал ночи еще одни сутки. За это время кто-нибудь из детей может погибнуть от голода. За 2 суток при наличии воды от голода не умирают. Первая неделя голода в экстремальной ситуации проходит для человека без особых последствий. Через 3-4 дня даже чувство голода притупляется, потому что организм начинает воспринимать голод как неизбежность. Так что сейчас людей больше терзает не отсутствие еды, а чувство голода само по себе. Зато от радиации умирает еще как. Поэтому не советую подходить близко к вашей вентиляционной установке. Он показал всем дисплей счетчика Гейгера, демонстрирующий настораживающие цифры. Фильтры задерживают радиоактивную пыль, и она испускает ионизирующее излучение. Держитесь на расстоянии. Все как один попятились подальше от гермоворот, и на этом разговор завершился. Порфирьев вернулся в вагон, и Антон хотел поступить так же, но его задержали активисты. Они достали через фельдшера счетчик Гейгера, определили безопасное расстояние вокруг вентиляционной установки, после чего заставили Антона устроить вокруг нее предупредительное ограждение. Антон хотел перепоручить это техникам, но их забрал фельдшер, сказал, что они тоже получили дозу облучения, поэтому нуждаются в медосмотре и отдыхе. Пришлось самому лазать по служебным помещениям и собирать ограждение из всего подряд, что оказалось не жаль косо смотрящим на него полицейским. В вагон Антон вернулся за 1:30. Порфирьев спал в своем углу, забросив ноги на рюкзачище и растянувшись по лавке во все 1.95 м. Даже в полумраке аварийного освещения, которое в целях экономии сделали еще слабее, был хорошо заметен контраст занимаемой амбалом жилой площади и утлых клочков вагонных сидений, на которых ютились остальные обитатели. Кроме Порфирьева, в полный рост на лавках спали только Давид с Аминой, но это же дети, так и должно быть. Даже Дилара вынуждена спать на полу между лавками детей и Порфирьева. Здоровенный жлоб должен был уступить ей свое место. Но асоциального брутала проблемы женщин и детей не интересовали. Это Антон уже понял. Но оставаться безучастным он не мог. Поэтому разбудил Порфирьева и изложил ему свою позицию. Амбал открыл глаза, велел ему катиться к чертям и продолжил спать. Возмущенный Антон настоял на своем, требовательно тряся Порфирьева за плечо, за что получил армейским ботинком по голени и с минуту корчился от боли, скрючившись на грязном полу. «Пожалуйся на него полицейским», – тихо прошептала Дилара, косясь на спящего Амбала. «Они не станут ничего делать. Он их прикормил, как собачонок. Они ему потакают во всем. Абдуллаев вообще неадекват. Такой же, как он. Они все заодно». «Тогда какого шайтана ты его злишь? С сильными надо дружить, а не враждовать, если хочешь выжить. Где ты видишь сейчас цивилизованное общество?» «Ну, рано или поздно все это закончится», – промямлил Антон, съеживаясь под суровым взглядом жены. «И законность восторжествует». «Когда? Когда закончится и восторжествует? Мне детей кормить нечем. Сейчас! Ты меня вообще понимаешь? У меня остался один сэндвич размером с детский коммуникатор. Утром я разделю его между Аминой и Давидом, а потом все. Ты принес еду?» «Продуктов ни у кого нет. Все голодают». Антон опустил глаза. «Надо идти к гастроному, но там наверху еще взрываются ядерные ракеты. Порфирьев сказал, что надо ждать сутки, пока все не прекратится. До тех пор выходить на улицу опасно, можно попасть прямо под взрыв. Все ему поверили, хотя он в этой области не профессионал». «А кто здесь в этой области понимает больше? Ты, что ли? Тогда накорми своих детей. Они постоянно просят кушать. Сделай что-нибудь! Только не вздумай лезть на поверхность! Если ты умрешь, нас отсюда вышвырнут!» Она бросила полный ненависти взгляд в сторону компании брюнетки. «Эти только и ждут такой возможности!» «Завтра я потребую от Абдуллаева переселить нас в служебное помещение. Вентиляцию я сделал. Воздуха там теперь достаточно. Пусть выполняет обещание». «Только не зли его, как Порфирьева, а то сделаешь только хуже. Понял?» Она подвинулась ближе к скамье, на которой спали дети. «Ложись! Спи!» Антон умостился между женой и скамьей Порфирьева, с опасением разглядывая нависающее сверху здоровенное плечо Амбала. Если жлобу весом в 100 с лишним килограммов приспичит встать ночью, и он наступит на Антона, то травмы не избежать. Правда, за прошедшие 2 суток Дилара заметно похудела, и если прижаться к ней крепче, то на полу останется место для ступни 47-го размера. Лишь бы асоциальный неадекват не наступил на Антона специально.